Глава 6. Нет, ошибся. Присмотревшись повнимательнее, все же отыскал наковальни. Причем не простые, а системные. Возможно, центровые их из подземелья притащили, так как они имели благотворный эффект приковки изделия. То же самое касалось и горна. Вообще неудивительно, что мне не сразу на глаза попалось то, что высматривал. Ведь помимо этого, тут хватало современных станков и кучи всяких инструментов. Если бы я вообще не представляла, что из себя представляет кузница, то это помещение для меня не сильно отличалось от обычного сарая со всяким хламом. Настолько тут много всего находилось. Но еще отдельно стоит отметить жару. Температура в помещении стояла раза в два выше летней. Как эти парни работают целыми днями в подобных условиях, в моей голове не укладывалось. На меня никто не обратил внимания, и я беспрепятственно смог рассмотреть каждого. Уровни всех, кто тут работал, впечатляли. Это точно бойцы авангарда, первого и второго рейдовых отрядов. Учитывая, что от уровня зависит мощность крафтового предмета, то присутствие самых сильных людей крепости оправдано. Кстати, о снаряжении. Тут присутствовали и готовые образцы. Собственно, их отсутствие показалось бы странным. Среди представленных образцов большую часть составляли мелкие и простые элементы брони, так сказать, сделанные на коленке. Они фактически только параметры поднимают. Но встречались и предметы с эффектами, причем вспомогательного характера. Хотя, судя по различию этих эффектов, в кузнице нет никого, кто мог получать именно то свойство, которое желает. Это и радовало, и расстраивало одновременно. Впрочем, с их ресурсами им это особо и не помешает, возьмут количеством. Вообще не с первого, но со второго взгляда заметно, что тут мастера не особенно рассчитывают на получение эффектов, все же знания центровых о системе довольно обширны. Руны, узоры, применение накопителей и, если я правильно понял, зачарование в минералах. Словом, они и без дара, что есть у меня, способны делать то, что нужно именно им. Увидев руны, я вспомнил о своем свитке, что добыл в подземелье. Выудив его из-под кирасы, развернул, чтобы узнать, что за знание досталось мне. Но точно, руны. Ну или что-то похожее на них. Текст я понимал с трудом, но интуитивно нарисованных картинок хватало, чтобы примерно знать, что делает тот или иной рисунок. По сути, я способен наделить артефакт несколькими эффектами, что взамен будут быстрее изнашивать материал. С моими приключениями, где у брони нет никаких шансов остаться невредимыми после получения удара, подобный минус рун перестает быть проблемой. Делать я этого, конечно же, не стану, но как вариант можно использовать. Все же элемент случайности в создании предметов и у меня есть. Тут же четкий эффект и ограничение стоит только об упоминании о его мощности. «О, ты пришел!» — услышал я голос Руфблэка. Повернувшись на звук, увидел своего знакомого. Скрутил фолиант и не спеша убрал его обратно. «Желаешь глянуть на наш труд или сам что-то сообразить хочешь?» Одежду этот жизнерадостный тип не сменил. Как был в кожаной куртке с металлическими вставками, так в ней и остался. Само собой, все его снаряжение являлось системным, но выделялся парень наличием приличного количества накопителей. Собственно, он маг, так что это неудивительно. От объема энергии напрямую зависит его мощь, а в конечном счете и жизнь. «Поработать хотел, есть свободное место?» Спросил я, оценивая доступное пространство. По всему видно, что тут у людей и так хватает. А с кучей инструментов, станков, материалов и готового снаряжения простора, считай, нет. В этой кузнице не место для танцора, ушибется. «С местом у нас, как видишь, туго», — обвел он рукой кузницу. «Тут на самом деле, если все убрать, его станет предостаточно, только для производства доступного пространства, как правило, никогда не хватает». Уверен, глава крепости уже ищет способ расширить рабочие места. Все же с помощью Смайла можно быстро обучить любому ремеслу. Вопрос в том, что потребует взамен сам подголянец. «А знаешь, давай я тебе освобожу свое на пару часов. Могу еще помочь с жаром», — предложил он с явным интересом. «Добро», — согласился я. Ждать, пока все уйдут, на перерыв мне не хотелось. Мысли об измене Халиты все больше скребли душу. Умом я понимала, что подобное не стоит принимать близко к сердцу. Все же не в первый раз меня предают таким образом. Только до прихода системы было мирное время. А бой за собственные жизни сближает куда сильнее, чем поход в кино и рестораны. Никакая ванильная ересь не сравнится с ажиотажем на поле боя. Только у меня есть сомнения в твоём чёрном пламени. А то я видел, как она споро судно потопила. Я не уверена, но Ров Блэк может и не иметь некоторых ценных их граней своей способности, что облегчает контроль над стихией. Он огневик, это бесспорно. Чёрное пламя, скорее всего, лишь одна из усиливающих граней, если, конечно, это не слияние с тьмой. Не беспокойся, я уже набил на этом дерьме руку. Он показал мне кулак, который тут же вспыхнул обычным пламенем, после чего развёл пальцы в стороны, показывая ладонь. И теперь на конце каждого пальца плясало по маленькому огоньку. «Твой контроль впечатляет», — восхитился я его умению. «Чтобы достигнуть такого результата, нужно очень серьёзно изучить свою способность. Это со стороны выглядит просто, а на самом же деле необходимо иметь приличное терпение и концентрацию, чтобы вот так управлять огнём». «Смотри дальше», — предупредил он, и каждый огонёк попеременно стал менять цвет. Обычный, жёлтый, синий и чёрный. Причём видно, маг отлично контролирует каждое. «Ну как?» «Пижон». Коротко, но ёмко оценил я его мастерство. «Хе-хе, верно, Найкрос». Моя похвала пришлась ему по душе. «Я идеальный горн, цени. Ну так что, начнём?» «Начнём. Только сперва я гляну, что у вас с инструментами. Тогда я пока за пивом схожу. Тебе взять?» «Нет». Жажда меня не мучила. Напротив, амулет отлично восстанавливал мне недостаток жидкостей. «Ну, как хочешь». Пожал он плечами и ушёл, а я подошёл к наковальне. «Ага, на 40% снижает скорость остывания изделия. Неплохо. Можно не особо спешить с отделкой. Другие наковальни не имели похожие эффекты, разве что отличались более серьёзным бонусом. Но тут понятно. Огненный маг сам способен держать температуру изделия, так что ему этот эффект не нужен. Другое дело его второй эффект, что улучшает качество материала. Да, незначительно, но это всё равно лучше, чем ничего. Молотки тоже являлись системными, как и остальные инструменты кузницы. Вообще, к делу создания снаряжения тут подошли весьма обширно, добиваясь максимального результата из возможных. А вот станки были обычными. Но тут я даже не удивлён. Чтобы их сделать системными, нужен профессиональный мастер. Деталей там много, и простор для творчества огромный. Хотя сам пресс или молот, не знаю, как эта штука называется, могли сменить на системный для полноценного эффекта. Впрочем, учитывая особенность отношений земных и системных материалов, возможно, так оставили специально. Осмотрев остальные инструменты, понял, что для моей задачи нужно самому сделать инструменты. Впрочем, хватит и одного, только очень хорошего. В качестве материалов решил использовать свои наручи и налокотники. Они мне не особо нужны, но благодаря эпической редкости из них выйдет лучшее, что я когда-либо делал. Знал бы, захватил из подземелья деревянных материалов для ручки будущего ножа. Увы, придётся обойтись кожей, что, кстати, тоже неплохо. Сняв с себя наручи на локотник с правой руки, стал избавлять их от ремешков и внутреннего кожаного покрытия. Для всех моих затей хватит и того, что есть, так что одна рука будет полностью защищена. Это не могло не радовать, всё же утерянные параметры жалко, да и свободный доступ к браслетам нежелателен. Ну как, определился уже? Ров Блэк вернулся со связкой банок пива. Я ещё отметил про себя, что оно безалкогольное. Кстати, велика вероятность, что опьянеть игрокам намного сложнее, чем обычным людям. Особенно тем, кто сильно превзошёл человеческие возможности. Да, раскали вот эту железку. Я положил на наковальню металл налокотника. Сам же взял в руки щипцы и молот. Дело пошло. Маг огня помогал мне молча, держа температуру изделия на одном уровне, пока я собираю заготовку. Делал я уже привычный для себя нож ремесленника. Настроен был на повышенную прочность, повышение качества и лёгкость обработки материалов. Да, именно три эффекта, не меньше. Материал эпический, плюс я обрабатываю металл, а не кости. Всё должно получиться. На этот раз ножик решил делать непростым. Теперь с одной стороны короткое лезвие, а с другой подобие молоточка. Таким образом, его можно использовать ещё и для ремонта доспехов. Заготовка остыла. Я приступил к заточке и полировке. Вот тут пригодились современные технологии. Особенно, когда дело дошло до полировки. Сделать заготовку блестящей и гладкой – вот задача, где я намучился. Но пока процесс не дошёл до натягивания ручки. Впрочем, дело пошло с короткой подсказки Ров Блэка, а там и знания, полученные от Смайла, подтянулись. Завершающим аккордом стала гравировка. Для неё мне пришлось использовать кинжал, что я отобрал у псионика. Надо сказать, металл поддавался крайне охотно, и, по всей видимости, этот материал на порядок превосходит железо. Стоит от подголянца получить знания работы со стеклом, ибо там пахнет перспективами побольше, чем в металлургии». «Охренеть!» — ошарашенно произнес маг огня, когда система посчитала нож завершенным. «Я не использовал руны, так как намерен применять этот ножик еще долго. Вообще, выходит, это довольно забавно. У меня есть все необходимые знания по работе с деревом и металлом. Я, можно сказать, лучший кузнец с самой обширной теоретической базой среди всех, кто присутствует в крепости. Однако работать как нормальный кузнец считаю неправильным. Вырезать изделия как скульптор, неважно из чего, для меня куда проще и эффективнее, чем использовать известные и проверенные методы. Впрочем, что по итогу лучше, проверять смысла нет. Результат говорит сам за себя». «Слушай, если ты сделаешь для меня такой же, я готов тебе отдать все, что угодно», — тихо произнес Руф Блэк, пялись на нож высшего ремесленника, как на какое-то чудо. «Подумай, что сможешь мне предложить, тогда не вопрос». «Пожалуй, плечами. А что, получить выгоду от своего дара будет совсем не лишним. Не факт, что будут те же характеристики, но близкие к тому точно». «Даже не знаю, что предложить». Парень почесал затылок, размышляя. «Если достанешь мне несколько литров святой воды, системной пищи и пространственных браслетов с огнестрелом, боезапасом и снаряжением, то я отдам тебе этот нож». Назвал я ему цену. «В любом случае, даже без его помощи, с помощью этого ножа, я смогу сделать еще один такой, но уже лучше. Так что сделка для меня более чем выгодная». «Идиот, полагаю, моя помощь в качестве горна тебе уже не нужна». Было видно, ему не терпелось идти собирать необходимое для приобретения ножа ремесленника. «Верно, дальше я сам». «Тогда я вернусь часа через 3. Если что, где тебя искать?» «Спроси Смайла, такую белую собаку». «А, второго телепата? Ну, хорошо». Идея спрашивать подголянца ему по душе не пришлась, но спорить он не стал, просто кивнул и ушел. У меня промелькнула запоздалая мысль попросить его уточнить у пса, куда делись Халита с Диром, но кричать на всю кузницу было неохота. Вопросы с девушкой стоило прояснить, хотя бы за тем, чтобы недопонимание в будущем не возникло. Впрочем, какое теперь недопонимание? Измена есть измена, это конец отношений. Как бы мне этого не хотелось, простите, я ее не смогу. Взяв свои материалы, отошел в угол помещения и присел на пол. Теперь мне не нужны никакие инструменты, кроме своего ножа. Разве что полировка и заточка потребуют дополнительных приспособлений. Кстати, нужно бы сделать системные инструменты и для этих целей. Только я пока не представляю, как. Как вариант, можно найти точильный камень на глубоком уровне подземелья, только я не знаю, когда туда вернусь. Где искать необходимого босса, пока ума не приложу. Хотя именно для этого я и нахожусь здесь. Приступив к работе, только усмехнулся, насколько просто сейчас она идет. Вырезать новый нож ремесленника вышло гораздо проще, тем более металл не требовал нагрева и поддавался как пластилин. Легко, буквально за 10 минут я вырезал форму будущего ножа. Молоточком подправил лезвие, и им же сообразил такой же молоточек. Даже на вид они казались прочнее первого ножа. А вот полировка и заточка снова принесли проблемы, хотя тут в основном сложность заключалась в отсутствии особенных инструментов. Самое важное и главное отличие моего ножа-ремесленника от ножа, что пойдет на продажу, заключалось в резьбе рисунков. Теперь мне не составляло труда вырезать по всей поверхности весь узоров, что усилит и так хорошие параметры предмета. И не важно, что большая их часть будет скрыта под кожаной ручкой. Система это зачтет. По итогу у меня вышел предмет еще лучше, чем предыдущий. Настолько, что отдавать свою первую работу мне было совершенно не жаль. Настало время творить то, зачем я сюда и пришел. И приступил я к этому немедленно. Все же вырезать изделия, как фигурки, будто из пластилина, куда проще, чем ковать, паять или любым иным нормальным методом создавать шедевр. Мне шедевр не нужен. Мне требуется результат, и он будет. Сейчас я вырезал кулон, достаточно крупный и сложный, чтобы получить особое свойство. Всего одно, но самое мощное из всех доступных при моих возможностях. Цепочка вырезалась из-за того же куска металла, причем такая, что если ее рвать, то нужно попытаться порвать одно из звеньев. Цепи кулона — одно целое, без каких-либо соединений. Подобный ход должен поднять качество изделия на новый уровень и, соответственно, усилить мощность эффекта. На все про все у меня ушло 7 потов и несколько часов работы. Я даже привлек внимание местных мастеров, которые с интересом наблюдали за странным парнем в полной броне, что делает ювелирное украшение, вырезая его из куска металла необычным ножом. На вопросы отвечал одной фразой «Не мешайте». И так несколько раз. Даже постоянно активное давление старшего их не смущало. Впрочем, их интерес понятен. Краем уха я отмечал обрывки разговоров, что касались как моего крутого снаряжения, так и ножа ремесленника, что может заменить собой кучу инструментов кузницы. Завершив кулон, сразу же напялил его на себя, чувствуя, что затягивать с этим нельзя. Даже чуйка проснулась, поторапливая меня. Впрочем, это могла быть и паранойя. И не мудрено, всё же предмет, что я сделал, способен защитить меня от телепата вдвое сильнее меня по уровню. А это всё равно, что вызов для местной власти. Да, именно так. Я делал артефакт, чтобы глава крепости не мог своей силой контролировать моё тело. Максимум мысленное общение и образы, а вот любое негативное воздействие рассеивалось, будто у меня уровень больше сотни. Именно разница положительного и нежелательного доступа телепатии к моему мозгу являлась главной сложностью при создании артефакта. Сделать эффект, что просто блокирует любое телепатическое вмешательство, просто. А вот сообразить динамическую оборону совсем непросто, но у меня получилось. Теперь настал черёд последнего в моём списке артефакта, и он предназначался для Дира. Как раз осталось достаточно материала, чтобы сделать ошейник. Задача — увеличить радиус сканера Пемброка до баснословной цифры. Это не только увеличит его боевую мощь, но и поможет нам в поисках босса, чтобы спуститься на следующий этаж подземелья. «Я всё достал!» — заявил Руфу Блэк, вваливаясь в кузницу, как носорог с рюкзаком в руках. Я отвлёкся от ошейника, убрал свой нож ремесленника в рукав и с интересом полез смотреть, что он мне там притащил. Как и ожидалось, всю основную часть доступного пространства рюкзака занимали канистры со святой водой. Пространственные браслеты были вложены в дополнительные кармашки. Кстати, о браслетах. Не все из них являлись таковыми. Как я понял, пространственным хранилищем может стать всё, что угодно. Единственное условие, что оно должно быть сделано из драгоценного металла. Серебро, золото, платина или редкие сплавы. Если в изделии присутствует накопитель, то его объём благотворно влияет на вместимость. Вот и здесь были не только браслеты, но и пластинки, и шары или просто самородки. Всего 9 пространственных хранилищ с кучей всякого добра. Маг огня определённо не мелочится, предоставляя мне всё это. Судя по количеству полезных предметов, одной только еды мне одному на полгода хватит. И, похоже, в сборе этого богатства без командира крепости не обошлось».